с важным видом бегут в свои столовые, в каморки. Это большой ценный. Почему не запрещают человеку что-то делать? Потому что если вы запрещаете, у него ограничения начинаются. Когда вожделение удовлетворено, что возникает? Нет проблем. Распри, столкновения, стычки, всевозможные скандалы эти. Это связано с ограничением. Почему многие так себе говорят, о, Лакшина Рая, такой секой, кто там на Западе судит. Они понимают, что очень во многом ограничивают. Вот почему они недовольны. Они недовольны, что что-то неправильно было. Они ищут эти недостатки, потому что я ограничиваю в своих лекциях определенные вещи. Высмеиваю их. Говорю. Поэтому те, кто говорит, они сами не проповедуют так много, у них нет большого успеха, нет того всего. Они там не находятся в таком положении. Это очень важно. Силу того, кому она подчиняется. Потому что в наставлениях со силой скрыта. Говорится, когда Кришна говорит, то он настолько абсолютен, что в этом звуке присутствует вся его потенция. Вся потенция. Когда мы говорим Харе Кришна, там присутствует вся сила, вся слава, все богатство. Все там присутствует. Но мы произносим нечисто, поэтому эта сила не приходит к нам. Уж там говорится, что материалист. Читает материалист, говорит материалист. Как узнать? Ограничено все. Все ограничено. Это невозможно, то невозможно, это невозможно, то невозможно. Я не видел ни одного, я не знаю такого, еще не слышал. Не видел. Что протягши какая-то. Не видел. Плевать, что косой, слепой. А я вижу. Я знаю, потому что я участник был неоднократно, чувствовал на себе. Даже никто меня, ни один гуру не скажет, что я этого не чувствовал. Это чувствовал и неоднократно. Что такое радость духовная? Неоднократно чувствовал. Я любому прямо могу сказать, что я чувствовал милость Кришны. И неоднократно, сотни раз. Вы думаете, что просто так, что ли, так проповедуют? Или так решительно настроят? Просто из сумасшествия, что ли? Я так говорю. Сотни раз чувствовал. Радость в сердце. В сердце. Не в карманах, а в сердце. Эта радость несравнима ни с какими видами счастья. Ни с какими. Абсолютно. И она никогда не подчиняется. Вы ее никогда не можете искусственно вызвать по своему желанию. Она приходит тогда, когда она считает нужным. И вы никогда не знаете, когда она придет. Чтобы показать, что она не подчиняется вам. Только поэтому я здесь, поэтому мне легче от чего-то отказаться, что я-то это чувствовал. Я знаю, что это такое. Так я чувствовал какую-то мизерную, ну, может быть, не каплю, а какой-то, знаете, запах капли. И такое происходит. Я тогда представляю, что происходит с теми, кто каплю эту поймал. Каплю нектара. Просто сидеть, штаны протирать, что-то умничать, что-то там на себя, что кто меня будет больше уважать. Люди, которые к этому ко всему привязаны, они просто не ощутили нектара ни разу. Поэтому их интересует все это. То, что просто невозможно получить, если вы не откажетесь от этого. Это невозможно получить, если человек не отказывается от этого. Как Прабхупада говорит, 5 арбузов сложно держать в двух руках. В лучшем случае удерживать 2. Ну 3 как-то, как один здесь. Уже четвертую вот, там, в ногах. Вот. А вот способность отказываться, это значит, что мы все должны универсалами стать? То есть, а что такое универсал? Суперменами? Нет, это значит, что... Универсальный солдат. Ну, как бы нет какой-то специализации. То есть, получается, есть же качество, да? И говорят, что занимаются в соответствии с качествами. Что ты подразумеваешь под качествами? Под качествами. Желание или способности? Я думаю. Так, то есть ты сначала спрашиваешь, потом думаешь, что спрашиваешь? Так вот я здесь миллион раз говорю, еще когда мы в академии с тобой. Качество, я сейчас говорю, сначала Рома подумай, потом квакни. Способность. Ну Рома у нас все равно. Сначала кукареку, потом сколько времени? Способности. Ну я так спросил. Ну, так это желание или способности? Качество. Так вот, я, может быть, желаю быть кшатрия. Вот я. Сейчас хочу ружье, или автомат, или саблю. У меня желание быть. Вот у осла было желание быть бабочкой. Он способности были у него быть бабочкой? Ну вот. Так вот, Рома, сынок, здесь занимают по качествам, а не по желаниям. И когда у кого-то рождается противоречие, только потому, что он еще кто? Ослик. Он думает, как же так Лакшми Нараяна такую великую космическую личность в коптерке держит? А такую вообще супер проповедническую на картошечке? Нет, дорогие мои. Это способности. Все заняли положение по своим способностям со временем. И я занял положение, меня заняли в соответствии не с тем, что я бы желал, а просто, видимо, из способности. И человек, когда он очищается, то высвобождаются, то есть способности начинают превалировать над желаниями. Итак, есть амбиции, а есть качество. Вот как бы ты хотел занять человека? По амбициям его, как он думает, что он такой? Или по качествам, которые ты видишь в нем? Вот представь, что тебе надо было занять. Если человек амбициями, как ты думаешь, он в итоге будет доволен, он принесет пользу делу? Если вы займете его в соответствии с его амбициями. Он доволен будет, но пользы... Ты думаешь, он будет доволен? Он будет неуспешен, потому что там нужно будет проявлять способности. Ему придется хитрить, обманывать, чтобы это выглядело так. Таким образом, он со временем обрастет разными левыми отношениями, всякой ерундой. И он будет неудовлетворен. Потому что каждый раз, кто будет в этом его упрекать, его будет сразу... Худшие качества в нем разовьются. Если мы займем его в соответствии с амбициями. Другой вопрос, что человек иногда хочет, тогда вы говорите, ну давай, посмотрим. Поэтому, когда я вижу способности человека, я всегда ему говорю, сейчас станешь бухгалтером, прошу тебя, не воруй. Да вы что? Я говорю, никогда не присваивай себе деньги. Что это означает? Не присваивать. Что вдруг внутри сердца мы начинаем контролировать. Куда там это все? Куда? Это почти. Нам как-то. Не дам! А почему? Сначала объясните. А ты кто такой? Ты кто такой? Человек присваивать начинает. Значит, за этим скоро будет что? Мое. Я и мое. Или вы говорите кому-то, почему ты так себя ведешь? Заранее человека предупреждаю. Пожалуйста, будь осторожен в этом положении. Тебе дали это положение в соответствии с твоими амбициями. Но, чтобы ты его исполнил, ты должен тому-то, тому-то. Иначе, амбиция что это? Ложное эго. Какова природа ложного эго? Все развалить и разрушить. Свою жизнь, окружающих. Что вы думаете, я не видел этого, что ли? В своей жизни или в жизни других. Я сейчас это вижу. Они не могут понять, почему у них такие были проблемы со мной. Они не слушались. Теперь они стали слушаться, и сразу отношения улучшились. А что я их просил делать? Они никогда не понимают. Они думают, что это лично просто какие-то мои собственные амбиции. Если мы будем принимать амбиции Лакшминарайана, тогда все будет хорошо. Нет. Если бы это были амбиции, никогда за амбициями не было бы успеха. Потому что за амбициями всегда развал. Все зазидание там говорится, на что нам должно? На разрушение. Это как какой-то мастер, который из сумасшедшего дома все время не вылазит. Какой он мастер? Вы не должны с ним общаться. Иначе вы также окажетесь в сумасшедшем доме. Эта техника ведет в сумасшедший дом. Я отвечаю за свои слова. Но вам как это сказать? Вы же привязаны. Если я кого-то ограничу, они сразу, блин, он меня не понимает. Мы же это не берем, то у вас нет еще способности что-то брать, а что-то отделять. Люди берут в целом. Все эти движения, дыхание и определенная психология, определенные методы приводят человека в сумасшедший дом. Так же, как человек, который занимается пранаямой без гуру, он зарабатывает рак или у него какие-то деформации в теле происходят. То есть дисбаланс, дождь происходит. И в итоге он сумасшедшим становится. Это очень страшно. Этот профан. Вот так они делали многое, без руководства. Они становились хорошими бухгалтерами, там, хорошими поварами. Но это не является ценностью. Ну и что, что человек хороший бухгалтер? Как вы думаете, есть хорошие бухгалтеры среди корней? Да я вам найду еще лучше. Они не преданные, но они лучше, чем вы, бухгалтеры. Ну и что? Чем же эта ценность? Среди корми в 1000 раз лучше есть бухгалтер. Среди корми куда больше лидеров более профессиональных. Так, да? И так. Поэтому неужели в этом ценность? Что вы становитесь здесь хорошим бухгалтером или кем-то еще? Это мирскую специальность развиваете. Нет. Но качество – это другой вопрос. Поэтому, когда говорится, человек должен быть занят по природе чего имеется в виду? Что вы сказали сейчас? Доброе утро, говорю, Вьетнам. Доброе утро, Вьетнам. Корея. Таким образом, это способности человека. Поэтому, когда человека по способности, он видит, что он способен это делать, он испытывает какое-то удовлетворение. Он привязывается, он говорит, нет, не отдам никому. Поэтому говорится, что брахмачарий должен занять любое положение, которое мы его не попросили. Он должен отказаться от амбиций, от этих. Поняв эту природу, почему так? Еще есть, говорится, что вот качество, самое основное преданность, а все остальное это является как бы украшение преданности. И получается, что преданность это действовать так, как от тебя хочет Кришна или Гуру. И вот разные квалификации есть, что на одной стадии ученик уже предугадывает, да, что хочет учитель. Мы же не знаем сами свои квалификации. И получается, что нам надо дождаться, пока нам затрещину понадают, что мы действовали неправильно. То есть вот как вообще реально ли избежать вот этих затрещин? Или же мы все время получаем затрещины, и потом, если мы исправляемся, то это значит, что мы преданы. Если мы начинаем после затрещин действовать, как хотели, то это значит, что преданы. Или как? Вот. Квалификация... Что, столько много наговорили. Целый диплом или целый кандидатский. Пустая болтовня, но очень научными терминологиями. У нас тут есть один специалист, который ушел. Столько воды научной науки. И толком ничего не поймешь, о чем речь-то там. Пока мы не получим затрещину, мы не преданные. Когда мы получим затрещину, мы что, если будем делать, что мы преданные, да? А что, если не получишь затрещину, это что, без затрещины не преданный? Что-то ничего не понятно. То есть затрещина делает человека преданным, а не затрещина не делает его преданным. Или что, мы не будем преданными, если не будем получать затрещину? Давай, более, так сказать, научно. Сократи лишние слова. Форму. Сами мы не способны определить. Сами мы не местные. Правильно мы сейчас действуем или неправильно? То есть, если нам не говорят в глаза, и при этом даже если говорят... Спину нам говорят. Ты не прав, Вася. Вот. Если человек не прав, то он должен исправить. То есть, он исправляется, так? Ну, если он знает точно, что он не прав. А не то, что кто-то ему кричит, ты не прав. Если он точно знает, что он не прав, он должен узнать, почему я не прав. Всегда начало пути – это когда вы разбираетесь. Вас оставляют, и вы разбираетесь. Кто здесь, что? О, это авторитет, наконец-то нашли авторитет. И человек, а человек, который вас обучал, со стороны смотрит, думает, какой же я дурак. Ой. Да, думает, блин, кого я на свою голову воспитал, идиотов каких-то. Они нифига не могут, не различают ничего. 4 года я их обучал, они... Но зато они, по крайней мере, сюда приползли. И что-то там в голове... Они ничего не способны различить. То есть, пусть различают. А чего вы с нами не занимаетесь? Ну, зачем? Хотя поймите то, что уже было. Ну как же? А когда будет по Бхагавад-гите? Подождите еще. Вы еще по этой, по колобку и по курочке реально еще не сдали экзамены. Реализации еще никакой нет. Зачем человека перегрузить информацией? Он просто забывает то, что там элементарные были вещи. Какой смысл в первом классе ему рассказывать, что там в 10-м, что в институте, там все такое. В первом классе, ну а об этом, арбуз, барабан. Он еще в этом-то плохо ориентируется. Конечно, можно сделать вундеркинда, который будет играть солдатиком на работе. Можно сделать такого вундеркинда, который будет играть солдатиком. Какой смысл? Человек изучит веды, чтобы последовательно очень много у него будет дождаться почета. Но Кришна говорит, веданта и веды прославляют меня одного. А что-то там говорить, научные терминологии. Вы читали статьи вообще друг друга, нет? Вот сейчас газеты. Там так люди раскрываются вообще. Ужасно. Вот Прабхупада говорил, ученые ослы, точно. Вот кто из тебя хотел выпендрить ученого, вот самый натуральный осел. Пожалуйста. В общем-то, не для меня, конечно. Кто-то вообще взял книжки, переписал ты. Ой, вообще ужас. Что такое? Поймите, любая квалификация, она теряется. Теряется. Если вы 10 лет не предавались, вы теряете квалификацию. Все. Это как тренировка, когда человек тренируется, переступать через ложное, все легко становится. Легко, естественно. Только сказали, что соврал, нет его. Ну, он начинает думать, как же, если я сегодня уеду, то я вот это вот уже не буду делать. О, может заболеть. О, а правда что-то заболело? Ух, елки! Вот так вот происходит. Если вы хотите сразу, что-то правда, Точно, что-то пошло, кишка не было. Не могу. В таком состоянии не могу. Все возможно. Как думаешь? Ты видел хоть одного человека? Пупсик. Поэтому я вам сказал, не слушайте эту программу. Не слушайте их. Для них очень многое невозможно. Не слушайте вы всех их. Все они оказались в коптерках и возле компьютеров не по моей воле. Я вам отвечаю за это, прямо перед божествами. Я дал им служение в соответствии с их амбициями, а не в соответствии с тем, что, чем они должны были заниматься. Я отвечаю за это. Большая часть людей занята тем, чем они хотят. Понимаешь, здорово? Большая часть людей ездят туда, куда они хотят. И тогда, когда они хотят. Большая часть людей живет так, как им вздумается под видом Хари Кришны. Здесь поэтому я сказал, не было брахмачарского ашрама. Если вы видели здесь людей в шафране, я вам отвечаю, они никогда не были брахмачарями. Потому что они никогда не слушались и делали только то, в основном, что они хотели делать. Едва ли один здесь что-то пытался сделать? Ну, двое, может. Так вот, детский сад, начало. Я бы не сказал, что они вообще плохи. Но еще не было такой реализации. Сейчас что-то начинает постепенно вырисовываться. Поэтому я такую надежду строил на тех преданных, которые смогли бы на самом деле быть брахмачарями. Грихасхи, когда они приходят в храм и видят людей, которые подчинены, удовлетворены, выглядят как брахмачари, живут как брахмачари, говорится, в сердце грихасхи. Отречение происходит. Что грехасхи, они все наслаждаются незаконным образом. Все до одного. Поэтому, говорится, редкий случай мы можем найти грехасху, который думает, как распространить или как стать полезным в миссии духовного учителя. Это большая редкость. Поэтому они идут в бизнес и просто откупаются. Хотя бы это они должны. Потому что они не способны быть заняты тем, чем, что радует их духовного учителя. И здесь говорится, что они должны радовать духовного учителя. Это обязанность ученика. А как вы можете обрадовать человека, делая то, чего ему, в общем-то, особо и не радует? Что вы новый дом построили, и гуру, ну так счастлив. Просто радость. Значит, вы опять не понимаете положение духовного учителя. Потом что-то такие умные глаза делают, и все говорят, ну такой хороший парень. Это еще не критерий, что это хороший парень или хороший ученик. Или что кто-то помойное ведро все время выносит. Это тоже не критерий. В коптерке должны были сидеть те, кто может это делать. Потому что все они в коптерке, все годы сидят. И ужасные они коптеры. Ужасные кладовщики. Я просто отвечаю, это факт. Это цифры я могу вам привести. Если есть какой-то самый безобразный коптер и самый безобразный кладовщик, был когда вот за 11 лет, которые я видел коптеров и разных, это вот сидит. Он все годы там будет сидеть. И так далее. Бесполезные повара, которые все время на кухне что-то варят и варят, варят и варят. Ужасно. И очень много все. Лень. Они ленивы, привязаны и так далее. Но чтобы как-то они могли, тогда делается такая система. Потому что время же. Ты разве сам-то не заметил, как ты открывал кафе? Забыл? Ну и как? способности? Тебя по способностям заняли или по амбициям? Рынка. По амбициям. Ну, и как вот, вот это была затрещина. И что это? Что она, к чему она, к какому выводу тебя привела? Мне не повезло? Просто мне не повезло. Так вот мы, вот это и есть затрещина. Затрещина не в том, что кто-то нам что-то такое сказал, знаешь, такой, у дурак там, или... А что мы что-то такое начинаем делать, не можем понять, ёлки. Как змея. Он говорит, что там? Ничего ты даешь, это ж ты ж мне сказал делать. И Нарда, он улыбался и сказал, нет, если бы ты делала так, как я тебе сказал, ты была бы сейчас удовлетворена, совершенно другие результаты были. Ничего себе, ты ж мне сказал, не было мне убивать. Я все перестал, всех убиваю. Я так поняла. Бхагава там все диалоги выстроены. Шукадева говорит, Махарадж Парикшит говорит, правильно ли я понял, что если тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, то тыр-тыр-тыр мы за мир. Шукадева, yes. А не так, что Шукадева сказал, Махарадж понял. Теперь он до сих пор живет в подполье. Потому что так шаку его уже найти не может. И выкопать откуда. Где куда делся Парикшит? Мне тут надо его куснуть, Шринги. Старший приказал. Шринги приказал. Надо его куснуть, а Парикшита нету. Парикшита нету. Где-то он там медитирует. В Калпаграмме. Генофонд хранит. Так я вот вопрос-то и задавал, что иногда, когда нам что-то говорят, сам в себе не можешь разобраться, сейчас тебя со способностью занимают или с амбицией. Вот в чем проблема. И иногда чувствуешь, что то есть сам не понимаешь, как. Вот а это приходит вот потом. Со временем. Вот теперь ты это понимаешь? Я понимаю, что тогда было. То, что сейчас происходит. А сейчас ты поймешь, что происходит. А то. Вот так вот и будет. Поздно будет. Как это поздно? Лучше поздно, чем никогда. Если у тебя способности сейчас понять, значит, ты просто предаешься. Ты понял, что каждый раз тот человек был прав, но ты не прислушался и стал давить свои идеи. Получил санкцию на что? На то, чтобы ошибиться, понять, кто ты такой. Свои способности и амбиции. И чтобы вернуться и сказать, теперь займите меня, как вы считаете необходимым. Что я понял, кем я себя считал. И понял, кто я на самом деле. И вот это состояние, Шрила Санатана Госвами говорит, называется состояние смирения. Я понял, кто я такой. И кто же я такой? Мудрец или глупец? Слуга. Я понял, что я слуга. Тень Кришны. Так что я вам передаю, вы не правы. Потому что я его слуга. Знаешь, сколько много поворотов в уме живого существа. Как цитировать какие-то выражения, как что. Выкручивается вообще. Не раздаете, как иголка муравья. Так живое существо, ну, хищается. Выкручивается ведь. Мастер. Непробиваемый. Мы два года сидели.